Глава вторая. 21 числа 7 месяца было слово Господа через пророка Аггея. «Скажи наместнику Иудеи Зарававелю, сыну Шалтиэла, первосвященнику Иисусу, сыну Иоцадака и всему остальному народу. Кто из вас застал этот храм в прежней его славе? И какими вы видите его теперь? Не кажется ли он вам ничтожным? Но мужайся, Зарававель, говорит Господь. Мужайся, первосвященник Иисус, сын Иоцадака. Мужайся, весь народ этой страны, говорит Господь. Я с вами, говорит Господь воинств. Поэтому исполняйте договор, который я заключил с вами, когда вышли вы из Египта. Мой дух среди вас. Не бойтесь. Так сказал Господь воинств. Еще немного, и я сотрясу небо и землю, море и сушу. Я сотрясу все народы, и стекутся сюда их сокровища, я наполню этот храм богатством и славой. Сказал Господь воинств. Все серебро мое, и золото все мое, говорит Господь воинств. Храм будет богат и славен больше прежнего, сказал Господь воинств. Я пошлю мир этому месту, говорит Господь воинств. 24 числа 9 месяца 2 года царствования Дария пророку Аггею было слово Господа. Так сказал Господь воинств. Попроси священников рассмотреть такой случай. Предположим, некто нес освященное мясо, завернув в полу одежды, и коснулся полою хлеба, похлебки, вина, масла или любой другой пищи. Осветится ли эта пища? Нет, ответили священники. А если дотронется до нее человек, оскверненный прикосновением к мертвецу, то осквернится ли пища? Спросил Аггей. Осквернится, подтвердили священники. Тогда сказал Аггей. Так и эти люди, так и этот народ, который ко мне приходит, говорит Господь. Так и все их дела, все жертвоприношения, все осквернено. Наблюдайте, что будет отныне, с дня сегодняшнего и впредь. До сих пор, пока не положили в храме Господа камня на камень, как у вас шли дела? Пойдешь в закрома за зерном, взять 20 мер, а там 10. Или пойдешь к давильне начерпать 50 мер вина, а там всего только 20. Я сам слал суховеи, град, плесень на ваши посевы, губил все ваши труды. Но вы не возвращались ко мне. Наблюдайте, что будет отныне. С дня сегодняшнего и впредь, с 24 числа 9 месяца, со дня, когда заложен храм Господень. Внимательно наблюдайте. Разве есть еще зерно в амбарах? Ни лоза, ни смоковница, ни гранат, ни олива пока не приносили плодов. Но отныне я благословлю их. И вновь было слово Господа к Аггею 24 числа. «Скажи наместнику Иудеи Зарававелю, сотрясу я небо и землю, низвергну престолы царств, сокрушу царство народов, низвергну колесницы вместе с воинами, падут кони и всадники в междоусобной битве». «Тогда, — говорит Господь воинств, — я возьму тебя, Зарававель, сын Шалтиэла, раб мой, — говорит Господь, — и ты будешь для меня словно моя печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь воинств. Конец книги пророка Аггея.